Глава 25. Растянувшись на покрывале, я смотрела на голубое небо, чувствуя себя как дома. Мерный плеск волн навевал умиротворение. Казалось, что я на земле провожу отпуск где-нибудь у моря. Удивительно, но это первый подарок от Ханта, который пришелся мне по душе. Мне понравился дом, сад, море, а радуги, что возникали в небе из-за защитного купола, рождали внутри непередаваемые эмоции. Как будто я ребенок, попавший в сказку, где возможно любое волшебство и чудо. Я влюбилась в это место основательно и бесповоротно. Вдвойне приятно было осознавать, что оно мое, и я здесь хозяйка. Обойдя с Марром дом, я уже мысленно пометила себе добавить в него зелени. Люблю, когда много цветов. Сама обстановка понравилась, но все равно захотелось пройтись по магазинам и присмотреть разные безделушки для интерьера, картины. «Пару лежаков на пляж перетащить надо», — сказала себе, поворачиваясь на бок и глядя на море. После отлета Барса я еще раз прогулялась по дому, не веря, что это все мое. А потом взяла плед и пошла к морю. Одиночество ничуть не угнетало. Мысленно я обыгрывала, как здесь все устрою. Обязательно найму дворецкого. Не знаю, нужен ли он в доме, но очень хотелось. Так и видела этакого пожилого худощавого мужчину с ровной как палка спиной, протягивающего мне почту. Я даже хихикнула от слишком яркой картины, что родилась в голове. А еще возьму несколько седовласых служанок и кухарку, обязательно полную, доброжелательную, с мягкой улыбкой, которая будет пытаться меня накормить чем-то вкусненьким и калорийным. Кухонный агрегат тоже неплох, но я предпочитаю натуральные продукты. Впервые за все время пребывания на Баттесе я нашла такое место, где захотелось задержаться и обжиться. Вот что собственность с человеком делает, усмехнулась про себя. Жаль, конечно, что нельзя здесь вообще остаться, но, с другой стороны, начни здесь жить постоянно и заскучаешь. А так прекрасный вариант, где можно отдохнуть в тиши от всех. Мы поднялись в небо с Барсом, и он показал мне, что это довольно уединенный уголок. Далеко отсюда есть небольшие поселения, но на многие километры территория выкуплена Марром, и посторонние здесь не ходят. Основная защита установлена над домом, такая, что и мышь не проскользнет, но и остальная прилегающая территория охраняется. В лесах водятся животные, и Хант пообещал мне прогулку, а также взял слово, что без него я в воду не зайду. Хотя с чего он взял, что я с ним купаться соглашусь? Пока не найду среди вещей купальник или его не доставят, фиг я в воду полезу. Вообще, после известия о хищных рыбках, что водится в море, желание плавать поостыло. Бассейн – хорошая альтернатива. Сев, подтянула к себе колени и положила на них подбородок, глядя, как плещутся волны. Я избегала думать о Марре и наших непростых отношениях. Сегодня он нехотя улетел, а я, наоборот, была рада передышке. Все так запуталось. Впервые он сделал что-то именно для меня, и было видно, как тщательно готовил сюрприз. Злиться на Барса, ненавидеть было проще, чем испытывать благодарность. Да еще Шатха внутри меня, которая тянулась к нему, все усложняла. Хотелось отделить себя от нее, отгородиться от кошки, так как наши с ней эмоции переплетались в противоречивый клубок. Почувствовав мой настрой, Шатха обиделась. «Подумаешь, какие мы ранимые! Я вообще ее не хотела. А теперь вынуждена делить свое тело с ней. Да мне даром не нужны были все эти новые возможности. Раньше без них довольно неплохо жилось. И дальше бы прожила. Фыркнув, кошка удалилась, сведя свое присутствие внутри моего сознания до минимума. Ну, извини, тебе здесь не рады. После отъезда Барса она загрустила и сильно себя не проявляла, давая мне время подумать и разобраться в собственных желаниях и чувствах. Я устала бороться. Может, имело смысл прекратить плыть против течения? Нет, я не была готова упасть в объятия Ханта, несмотря на все влияние Шатхи. Но, кажется, созрела, чтобы присмотреться к нему. По крайней мере, Барс не совсем безнадежен. И обучаем. Посмотрим, насколько хватит у него терпения. Наверное, окружающая красота настроила меня на более благодушный лад. Не хотела больше ничего загадывать наперед. Возможно, стоило отпустить ситуацию и посмотреть, что получится. Сложится у нас или нет, покажет время. Потянувшись, я подняла взгляд на голубое небо и посмотрела на радугу. Пусть ее появление и имело техническое объяснение, но мне она показалась хорошим предзнаменованием. «Ничего, все у меня будет хорошо», — сказала себе, поднимаясь. Захватив плед и встряхнув его от песка, пошла к дому. Приближающуюся точку в небе я увидела с террасы. Еще удивилась, что Хант так быстро возвращается. Я его ближе к вечеру ожидала. С затаенным волнением пошла встречать Барса. Мысленно подготовилась начать с ним разговор о слугах. Наверное, лучше как можно скорее подобрать людей, чтобы они разбавили наше уединение. Оно хорошо для молодоженов, желающих побыть вдвоем, а у нас несколько иная ситуация. Наблюдая за приземлением, проигрывала в голове, как лучше начать об этом разговор. И не сразу обратила внимание на то, что Хант не спешит выходить. Не успела встревожиться, как дверца поднялась, и из летательного аппарата вышла девушка. Сказать, что я изумилась, это ничего не сказать. С открытым ртом наблюдала, как ко мне грациозно приближается рыжеволосая красавица, которую я видела рядом с Камияром вчера. «Добрый день!» Обаятельно улыбнулась Кшатра. Правда, из-за заостренных клыков улыбка получилась немного хищной. Моя кошка выплыла на поверхность, заинтересовавшись гостьей. «Добрый», — отозвалась я, не понимая, что она здесь делает. «Извините, что нарушила ваше уединение. Не знаю, известно ли вам, я пара Камияра, и скоро мы станем одной семьей. Я не удержалась и решила познакомиться с вами поближе. Надеюсь, мы станем подругами». Ох, погорячилась девушка с таким утверждением. Ничего, кроме настороженности, эта визитерша у меня не вызывала. А насколько я знаю, точно об этом можно будет сказать, лишь когда ему исполнится 25, отозвалась я, отмечая, как лучезарная улыбка меркнет. Все же Кшатра собралась и продолжила улыбаться, на этот раз уже натянуто. «Красивый дом. Спасибо. И сад большой. Если хотите, могу посоветовать хорошего садовника. Или здесь уже есть?» «Слуг пока нет». «Как вообще?» — удивилась она. «Пока да. Я еще не подобрала персонал. Только здесь много растений с земли. Вряд ли ваш садовник знает, как за ними ухаживать». Постаралась тактично отказаться от ее помощи. Пусть она мне не нравилась, но грубить не хотелось. «Так вы здесь одна?» Вопрос мне не понравился. «Знаете, вам, наверное, лучше вернуться. Мару вряд ли понравится ваш визит. Мы специально выбрали это место, желая побыть наедине. Он сейчас на совете. Извините, если помешала». Была рада знакомству. Кшатра развернулась и пошла к летательному аппарату. А я так и осталась стоять, глядя с недоумением ей вслед. Что это было? Сразу стало совестно за свою грубость. Может, стоило пригласить ее в дом и напоить чаем? Хотя я еще не разобралась с кухонным агрегатом и вряд ли смогла бы сама его приготовить. Зачатки проснувшейся совести погибли в конвульсиях, когда эта фифа открыла дверцу летательного аппарата и вместо того, чтобы сесть, сказала: «Она одна». Еще две дверцы распахнулись, и я увидела выходящую Наиру и незнакомого молодого кшатра. Не ожидая ничего хорошего от них, я развернулась и побежала к дому. Там был оставлен и телефон, а еще капсула, способная выдержать любой природный катаклизм. Ее мне Барс показывал, когда мы дом осматривали. Я еще посмеялась про себя такой перестраховки. Не могла понять, почему не сработала охрана. По заверениям Ханта, никто чужой сюда проникнуть не мог, и защита была способна отразить направленную атаку любого существующего у них оружия. Подозреваю, не будь так, он бы меня здесь одну не оставил. Острая боль в спине сбила с ног, и я упала, как подкошенная. Тело заледенело, будто его заморозили. Я беспомощно слушала приближающиеся шаги, при этом будучи не в силах пошевелить и пальцем. Кошка внутри меня рвалась в бой, но не могла преодолеть оцепенение тела. Носком изящной туфельки меня перевернули, и я увидела над собой Наиру. Вот и все. Это оказалось даже легче, чем я думала. «Пойду проверю дом», — сообщил мужчина, бросив на меня безразличный взгляд вскользь. «Как будто я не человек или будущий труп». Он удалился из поля моего зрения. Осталась лишь бывшая Марра, которая смотрела на меня с превосходством. Это разозлило кошку внутри, но она ничего не могла поделать, бесясь от бессилия. «Можешь не стараться. Парализующие иглы рассчитаны на кшатров и способны обездвижить даже Ишта. Ненадолго, но ты не он. Пусть и его пара, но еще не слилась с шатхой и не владеешь ее силой. Глупая человечка, мне тебя даже не жаль. Не вовремя ты перешла мне дорогу». «Ее точно не найдут?» — подошла рыжеволосая красавица. «Не переживай. Когда улетим, Ассандр экранирует сигнал, а вода скроет все следы. Запаха нашего здесь не останется, мы себя обезопасили. Для всех сюда прилетала только ты, а эта дурочка на тебя напала и решила сбежать. Она вчера всем продемонстрировала свое пренебрежение к мужу, и такому поступку никто не удивится». «На ней его запах. Вдруг они помирились, и Ишт этому не поверит». «Всегда можно сказать, что она притворилась, чтобы усыпить его бдительность», — передернула плечами Наира, и две фурии уставились на меня. «Вы мне только синяки на лицо не ставьте. Не хочу, чтобы Камияр видел меня некрасивой». «Не бойся, не увидит», — с нехорошей улыбочкой произнесла Наира. Мне это показалось подозрительным, но кшатра не обратила внимания, успокоившись. Звук быстрых шагов известил меня о приближении мужчины. Я даже моргнуть не могла и ориентировалась только на слух. Зато узнала его голос и вспомнила подслушанный разговор. Именно этот кшатр был тогда с Наирой в беседке. «Все чисто. Записи с камер я подчистил. Аппаратура вышла из строя как раз перед нашим появлением». «Уходим?» «Да, идите, я возьму тело». Девушки развернулись, а кшатр поднял руку и выстрелил в спину рыжеволосой красотки. Та кулем упала на землю. «Зачем ты ее сейчас? Теперь тащить придется», — обернулась к любовнику Наира. «Зато без лишних криков», — ответил кшатр, наклоняясь и подхватывая меня на руки. Голова запрокинулась, и я увидела, как бывшая Ханта стоит над поверженной соучастницей, которая лежала сломанной куклой. Крови с моего ракурса видно не было. Наверное, ее, как и меня, парализовали. «Извини, но иного выхода нет. Не хочу рисковать. На тебя же чуть надави, и ты признаешься во всем, рассчитывая на защиту папочки. Так что для всех вы полетели на прогулку и пропали», — хладнокровно произнесла Кшатра. «Могу пообещать, что землянку я из дворца выживу. После гибели сестры ей будет нечего делать на Баттасе». Нас с Рыжей погрузили на задние сиденья, а Наира со своим любовником сели впереди. «Выйдешь сегодня за меня?» Барс повернул голову и взглянул на свою пару. Красивый, мужественный профиль, внешне приятный молодой человек и такой хладнокровный убийца. Так вот, чем она его подцепила. Хотя эти двое друг друга стоили. «Я всегда держу слово», — ответила та и, потянувшись, погладила его по щеке. «Теперь я смогу остаться во дворце. И что сейчас будет не до меня, и я верну себе утраченное положение. Буду сочувствовать его горю, как и прежде, распоряжаясь всем». Запустив пальцы в волосы любовника, она притянула его к себе и поцеловала. От мысли, что у них может все получиться, я разъярилась и попробовала скинуть с себя оцепенение. Но бесполезно. Пришлось беспомощно наблюдать, как мы взлетаем и удаляемся от дома. Защитный купол преодолели беспрепятственно, а со слов Ханта я поняла, что никто чужой сюда проникнуть не может. Как же так? Им удалось отключить охрану? Хотя какая теперь разница? Я не понимала, что можно сделать в моем положении, и внутри стала зарождаться паника. Не знала, что эти двое задумали, но на снисхождение рассчитывать не приходилось. Летели мы недолго. Приземлившись в лесу, рядом с еще одним летательным аппаратом, заговорщики перегрузили нас на передние кресла. Меня, кстати, посадили на место пилота. Не знаю, специально, чтобы представить все так, что я как бы попросила научить меня управлять и спровоцировала аварию, или просто потому, что ближе сидела. Мужчина поколдовал над панелью, задавая маршрут, а потом без долгих прощаний закрыл дверцу. И мы взлетели на автопилоте. Набрав высоту и разогнавшись, резко пошли на снижение над морем. На приборной доске все замигало, и автоматика взбесилась, предупреждая об опасности и предлагая изменить маршрут. К сожалению, сделать это было некому, и мы врезались в море, уходя глубоко под воду. От удара меня бросило на панель управления, и я проехалась по ней, что-то нажав. Видимо, удачно, так как наша скорость замедлилась, и мы стали плавно опускаться на морское дно. Мое лицо оказалось повернуто к дверце, и я смогла видеть, как плавно опадает взбаламученный нами песок. Находясь в сознании, я получила возможность осознать весь ужас положения. Под толщей воды нас не найти. Это как искать иголку в стоге сена, если не хуже. Наши сигналы глушат, и поиски ничего не дадут. Уж лучше бы нас пристрелили, чем так. Все понимать, но не в силах ничего поделать. Вода в корабль не поступала. Оставалось задуматься о том, как надолго нам хватит кислорода. Я ничего не знала о возможностях летательных аппаратов. Но если паралич временный, то он продлится дольше, чем запасы кислорода. Эти гады были уверены в том, что нас не найдут. Значит, все просчитали. Шатха внутри меня, оказавшись в западне, начала паниковать. Можно подумать, мне было мало собственных эмоций. тут я увидела тень кошки рыжеволосой, которая проплыла в воде мимо меня, осматриваясь, а потом ушла вверх. Моя же рвалась из тела вслед за ней, но не могла его покинуть. И, наконец, вообще забилась вглубь моего сознания, и я осталась предоставлена сама себе. Зато появилась надежда. Может, нас найдут? Время тянулось неимоверно долго. Стали появляться мелкие рыбы, зубастые. Их игольчатые зубы скребли по обшивке. Видимо, признав корабль несъедобным, они потеряли интерес, и морское дно опустело. Неужели мы вот так глупо умрем? Не верилось, но здравый смысл твердил, что помощи ждать бесполезно. Нужно что-то предпринять самим. Только что можно сделать, когда застыл полутрупом? Путного ничего на ум не приходило. Понимала одно — я хочу жить. Обидно погибнуть в угоду расчетливым планам одной бессердечной дряни. Некоторое время я потратила на попытки хотя бы пошевелить пальцем, но напрасно. Уныло пялясь в водную глубину, решила пойти другим путем и обратить свои силы на шатху. Вспомнились слова Наиры о том, что я слабее Ханта, так как не слилась с кошкой. Она упоминала, что Иштов иглы хоть и парализуют, но надолго удержать не могут. Я так старалась разделить себя и кошку. Но какой в этом прок, если умру? Собравшись с духом и решившись, я мысленно потянулась к шатхе. «Киса, кис-кис, иди ко мне, зараза!» — теряла терпение я. Вот уж не думала, что с нашим воссоединением возникнут проблемы. Но кошка, как назло, не хотела проявляться и не шла на контакт. Что же делать? Понимая, что злость не лучший помощник, постаралась взять себя в руки и думать, чем ее зацепить. Появилась идея. Прогнав раздражение и настроившись, воскресила воспоминания в храме. Как она ко мне рвалась, запуская сердце, как тянулась к своему самцу, прощаясь. «Неужели ты бросишь его?» — спрашивала мысленно ее. «Иди ко мне, и мы вернемся к ним». Перед глазами стоял Хант, каким я увидела его в кабинете, когда пришла в себя после храма. Сильный, мощный, мужественный. «Ты же пара его шатха!» «И по силе ему подстать!» — убеждала я. «Давай, девочка, иди ко мне, красавица! Мы нужны им!» Вот так подзывала я к себе шатху, ощущая, как усиливается ее энергия, обволакивающая меня. Пусть я не владела своим телом, но мысленно боролась за жизнь, не желая сдаваться, и убеждала кошку, что вместе мы справимся. Мало-помалу, но шатха проявилась, и я внутренне открылась ей, проецируя нежность, восхищение, любовь. Я видела ее, красивую, сильную, немного недоверчивую, но заглядывающую прямо в душу своими искрящимися топазовыми глазами. Несколько долгих мгновений кошка изучала меня, а потом прыгнула в район солнечного сплетения, растворяясь в теле. Меня встряхнуло, как тогда в храме, и в области груди разлилось приятное тепло. В зачатке подавило страх, позволяя энергии беспрепятственно распространиться по телу, и прикрыло глаза от облегчения, прислушиваясь к себе. «Прикрыло глаза?» Осознав это, я распахнула ресницы, не веря, что власть над телом возвращается. В сердце зародилась благодарность к шатхе, мысленно потянулась к ней, но на этот раз ощутила кошку не как чужеродную сущность, а еще одной гранью самой себя. Ее восприятие мира наслоилось на мое, но это не пугало, а принесло чувство эйфории, могущества. Кровь быстрее побежала по венам, и я смогла пошевелиться. Упершись руками в панель управления, с трудом оттолкнулась и откинулась на спинку кресла. Наверное, только торжество от того, что я смогла это сделать, не дало закричать от ужаса. К нам приближалось огромное змееподобное чудовище с выпуклыми глазами и острыми зубами размером с мою руку. Я бросила взгляд на рыжую, но та сползла с соседнего кресла и лежала без движения на полу. Корабль встряхнула, и я увидела громадную оскаленную пасть, пытающуюся нас проглотить. Не получилось. Тогда тело подводной твари обвило корпус, пробуя его на прочность. Раздалось поскрипывание, но хвала технике кшатров, она выдержала перегрузки. Чего не скажешь о пассажирах. Чудовище стало мотать корабль, как собака кость, и мы стали биться о кабину. Я почувствовала себя шариком в детской погремушке. Наверное, лишь благодаря шатхе не получила переломов. Чего только этот монстр не делал. И точил зубы о корпус, и бросал на песок, наваливаясь всем своим весом, и играл в футбол. Устав, ударом хвоста отшвырнул корабль. Змей уплыл, а я с содроганием подумала о том, что было бы, окажись он крупнее. Тупая скотина вполне могла нас проглотить, и пришлось бы наблюдать процесс пищеварения изнутри. Когда на горизонте стало чисто, я придвинулась к шатре и перевернула ее. Голова безвольно откинулась, глаза открыты. Я не могла понять, она парализована или свернула себе шею. Наше положение было шатко и в прямом, и в переносном смысле. Потыкала по панели управления, но безрезультатно. После нашего приземления она погасла и не включалась. Тогда я решила отправить шатху вверх. Ведь кошка рыжий сразу понеслась туда. Не просто же так. Дав ей мысленный толчок, отделила сущность зверя, направляя к ханту. Шатха заскользила вверх, и я испытала двойственные чувства. С одной стороны оставалась на дне, а с другой ощущала передвижение кошки, поднимающейся из глубины, как будто между нами был натянут канат. «Мар!» — мысленно заверещала я, когда еще один хищный морской обитатель толкнул корабль по песку, заинтересованный, можно ли нами поживиться. Телефон пискнул уведомлением. Взяв в руки диск, Мар с удивлением прочитал сообщение, не понимая, зачем его брата понесло к Эле. Как правая рука Ишта, тот имел полный допуск везде. Но Марру и в голову не приходило, что Камияр осмелится сунуться на его личную территорию. Пришлось прервать обсуждение корианского вопроса и выйти, чтобы потребовать объяснений. «Ты где?» «Внизу. Развлекаю гостей. Вы закончили?» «Мне пришло сообщение, что ты пересек защиту в Сарине. Как это понимать?» «Исталия», — простонал в ответ брат. «Объяснись», — отрывисто бросил Хант и становился сумрачнее с каждым услышанным словом. «Заканчивай без меня. Я возвращаюсь». «Мар, я и подумать не мог, что она...» Не дослушав, Хант сбросил вызов. Только этого не хватало. Сегодня он впервые за долгое время увидел искреннюю радость в глазах жены. И если ей испортят настроение, он за себя не ручается. Понять не мог, какую цель преследует Исталия, но собирался это выяснить. Он был уже в пути, когда пришло оповещение о том, что незваная гостья улетела. Позвони ей и выясни, зачем она прилетала», — отдал приказ Камияру. Через несколько минут тот перезвонил и сказал, что девушка не отвечает, и исчезла с системы слежения. «Объявляй поиски!» Барс встревожился. Начал дозваниваться жене, но та тоже не отвечала. Нехорошие предчувствия и тревога зародились в душе. Защита дома была абсолютная, но от чужого проникновения. Он не понимал, зачем Исталии понадобилось идти на обман. Чего она хотела от Эли? Ее поступок был вопиющим, и даже при всем уважении к ее отцу он не собирался оставлять это безнаказанным. Мар был на полпути, когда услышал зов, переворачивающий все внутри. В голове помутилось. Тут же изменил курс, попутно вызывая брата. «Поднимай службу безопасности. Идите по моим координатам». «Что случилось? Еще не знаю». «Эля зовет меня». «Как это возможно? Вчера ее аура была нестабильна. Маловероятно такое быстрое слияние». Тут он был прав. Слияние с сущностью традиционно происходило сразу же в храме. Если же по каким-то причинам этого не случалось, что было большой редкостью, требовалось время для гармонизации с шатхой. «Говорю то, что есть. Она в беде. Переместись к ней. Не могу. Едва чувствую ее», — сквозь зубы произнес Мар, идя на предельной скорости и ориентируясь лишь на свои ощущения. Связь между ними еще не окрепла, и уже одно то, что он ее слышит, было сродни чуду. «Я лечу к тебе!» «Нет. Твоя задача — вести себя так, будто ничего не случилось». «Я разберусь». Отключившись, Барс сосредоточился на управлении. Впервые в жизни он испытал вымораживающий все внутри страх. Чувствовал, что его пара в опасности. Эли еще не готова к слиянию с шатхой. Но раз пошла на это, значит, ситуация критическая. Большая удача, что у них все получилось. Его девочка молодец. Смогла объединиться с сущностью, значит, борется и выбрала жизнь. В другой ситуации он был бы счастлив от этого. Сейчас же неизвестность и тревога за жену подрывали весь его самоконтроль. Хант летел по наитию, ориентируясь лишь по внутренним ощущениям, которые уводили его от суши все дальше в море. Чувствовал, что приближается к паре, но система обнаружения не находила никаких посторонних объектов. Шатху он увидел случайно. Так и прикипел к ней взглядом, сдерживая внутреннюю сущность. Кошка зависла над водой, глядя в его сторону. Поблизости не было никого, и по всему выходило, что Эля внизу. Не раздумывая, Барс задал программу и, открыв дверь, прыгнул с высоты в море. Шатха вела его под водой, указывая путь. Ему пришлось задействовать все внутренние ресурсы, чтобы достигнуть дна. Сам он вряд ли бы нашел лежащий на боку корабль, частично зарытый в песок. Обогнув его по кругу, приложил руку к корпусу, молясь, чтобы автоматика сработала. С шипением, выпуская воздух, дверь открылась, и вывалилась девушка. Рыжие волосы, облаком укутавшие ее, сказали о том, что это не Эля. Пробравшись внутрь, он вынырнул в воздушном кармане. «Как ты?» К его облегчению жена была жива и не паниковала, и он сжал ее в объятиях. «Чудовище!» «Знаю, уходим отсюда!» «Исталия жива?» «Не знаю, нас парализовали». Бросив взгляд на панель управления, которая была уже под водой, он оставил выяснение на потом, приказав глубоко вдохнуть. Они нырнули. Схватив за руку Исталию, он потащил ее за собой. Если она парализована, то есть шанс реанимировать. Им крупно повезло. Успели всплыть, не встретив никого из морских обитателей. Их немного снесло от зависшего над самой водой корабля, и пришлось плыть к нему. Хорошо еще море было спокойное. Эля первая забралась в кабину. Тянущий на буксире тело кшатры Мар немного отстал, и удача от него отвернулась. Он как раз передавал девушку Эле, когда на его ноге сомкнулись челюсти Гуридона, утаскивая вниз. «Мар!» — услышал он отчаянный крик, уходя под воду. Завязалась схватка. Морской змей обвил его тело, сжимая в стальных объятиях. В пылу борьбы Барс не сразу заметил, что сражается не один. Увидев жену в воде, яростно рвущую тело Гуридона, он обезумел от страха за нее, и силы утроились. Благодаря ее вмешательству сжимающие Марра кольца ослабли. Поднырнув, он схватился за пасть, что вонзила ему зубы в голень, и разорвал ее. Конвульсивные удары хвоста Гуридона задели Элю, и она пошла ко дну. Поймав жену, Барс выплыл и сначала погрузил в кабину ее, а потом забрался сам. Переложив Элю на соседнее кресло и закрыв дверь, быстро набрал высоту. Кровь привлечет внимание хищников покрупнее, и тогда будет опасно находиться так близко к воде. Лишь после этого Мар развернулся. Встретил взгляд топазовых глаз, и время остановилось. Он забыл о ранении, о том, что они чудом выжили. Смотрел в ее изменившиеся глаза, заново знакомясь. Ноздри пары затрепетали, и она опустила взгляд вниз. «Твоя нога заживет». Бальзамом на сердце пролилось искреннее беспокойство в ее голосе. Потянувшись к жене, поймал подбородок, поворачивая в свою сторону лицо и заставляя вновь посмотреть на себя. Он испытывал гордость за то, что Эля бесстрашно бросилась ему на помощь, и в то же время хотелось отругать, что рисковала собой. Но больше всего он желал ее поцеловать и медленно склонялся, давая шанс себя остановить. «Эля», — прошептал ей в губы, еще не веря, что она не оттолкнула. Стоило девичьим рукам обвиться вокруг его шеи, как Барс перестал медлить и поцеловал, впитывая в себя вкус ее губ, ловя дыхание и сжимая в объятиях. Жива. Кутаясь в банный халат, я замерла на верхней площадке перед ступеньками, обхватив рукой перила и прислушиваясь. Мар еще разговаривал. Тембр его спокойного, властного голоса проникал мне под кожу. Закрыв глаза, я наслаждалась его звучанием, даже не вникая в слова. Мы не полетели во дворец, вернувшись в особняк. Периметр патрулирует служба безопасности. Сейчас выясняют, было ли это просто покушение на меня или попытка переворота. Наира с любовником арестованы и ждут суда, который состоится после отъезда гостей. Исталия мертва. Когда Барс ушел под воду, я не стала тратить время на то, чтобы втащить ее тело, без колебаний ринувшись за мужем. Сожалею ли я о том, что ее не спасла? Нет, совесть меня не мучает. Она безжалостно отдала меня в руки Наиры с сообщником и сама же угодила в их сети. Я не намеренно дала ей ускользнуть в воду. Просто, бросаясь на помощь к Ханту, меньше всего думала о ней. Увидев, как что-то потащило его на глубину, забыла обо всем, действуя на инстинктах. Воспоминания о том, как рвала призрачными когтями змеиное тело морского гада и вгрызалась вплоть зубами, не самые лучшие. но ужаса и отвращения от содеянного я не испытывала. Мы выжили, и это самое главное. Наверное, я все же приняла звериную сущность Шатхи. С другой стороны, и обычные люди на что только не идут ради выживания. Хотелось забыть о пережитом, как о страшном сне, но повторись такое, поступило бы так же. Хант пришел за мной, рискуя жизнью, и я себе не простила бы, если бы он погиб. Эля, распахнув глаза, увидела стоящего у подножия лестницы Барса. «С тобой все хорошо?» — с беспокойством спросил он, устремляясь ко мне. Он так и не переоделся, и влажная одежда облегала мощное тело, обрисовывая рельеф мускулов. Мой взгляд метнулся к ноге. Лохмотья штанины обнажали зажившую ногу. Лишь розовый след молодой кожи напоминал о ранении. Одна штанина была короче другой, что придавало Мару пиратский вид, а вдобавок он был босиком. Обувь утонула в море. «Я в порядке», — отмерла я. И стала спускаться вниз. Встретились на полпути и замерли друг против друга. Хант остановился на ступеньке ниже, и сейчас мы оказались на одном уровне, глядя глаза в глаза. Взгляд опустился на его губы, и я тут же смущенно отвела глаза, вспомнив наш поцелуй. Горячий, порывистый, напоминающий мне, что я жива, он рядом, и теперь все будет хорошо. Мы бы так и целовались, забыв обо всем, если бы не вызов подлетевшей службы безопасности. Кстати, отодвинувшись тогда, я бросила взгляд вниз, и мне стало плохо от увиденного. С высоты были хорошо видны огромные тела в воде, которые делили между собой добычу. Приплыви к нам одно из таких чудовищ, проглотило бы вместе с кораблем и не подавилось. «Тебе нужно переодеться», — произнесла я, чтобы не молчать. Лишь увидев в его глазах радость, осознала, что впервые обратилась к мужу на «ты». Меня охватило смятение. Я как будто переступила некий внутренний рубеж, прислушалась к себе, но взять свои слова обратно желания не возникло. Пережитое оно как-то сблизило. «Как ты?» — мягко спросил Мар. Слов не было, и я послала вымученную улыбку. Бар скочнулся ко мне, желая обнять, но замер. Видимо, вспомнил, что мокрый и меня намочит. «Пойду сделаю себе чай», — сказала я, сбегая от его полного нежности взгляда и возникшей между нами близости. К счастью, он не стал удерживать и не пошел за мной. Спустившись на кухню, я поняла, что с чаем поторопилась. Кухонным агрегатом владеть еще не научилась, и придется ждать возвращение Барса. Присев, я поставила на кухонный стол локти и устало опустила голову на руки, закрыв глаза. После пережитого стресса очень хотелось, чтобы меня обняли, и я почувствовала тепло другого человека. Можно было бы позвонить сестре и выговориться, но я сама попросила Марра ее не волновать. Не стоит забывать, что у нас сейчас гости, и на Дашу свалилась такая ответственность. Ведь со мной уже все хорошо, а я обязательно ей все расскажу позже, при личной встрече. Насколько поняла, все случившееся держится пока в тайне от общественности, чтобы не нарушать праздник. Объятия самого Барса отторжения не вызывали. Даже более. Мне было хорошо и спокойно рядом с ним, но я не знала, ограничится ли Мар только ими, если начну к нему прижиматься. К чему-то большему я морально не была готова. А ведь мы здесь наедине, и сгущающиеся вечерние сумерки вызывали у меня нервозность. А еще я задумалась о том, насколько безопасно здесь. Мой дом — моя крепость. Но после нападения я теперь не смогу чувствовать себя здесь спокойно и уже не соглашусь остаться одна без страха. Вспомнив, с какой радостью еще совсем недавно наслаждалась одиночеством, я разозлилась на Наиру с подельником за то, что из-за них утеряно чувство защищенности. Ведь отныне, наблюдая за приближающимися гостями, я всегда буду вспоминать момент нападения. «Эля, ты почему ничего себе не сделала?» — вырвал меня из невеселых раздумий голос вернувшегося Барса. «Я так и не научилась им пользоваться», — кивнула в сторону кухонной техники и посмотрела на Ханта. Он переодел брюки и сменил рубашку на легкий джемпер. «Пойдем, я покажу», — протянул он руку, и я встала. Подведя меня к автомату, Барс начал нажимать на сенсорную панель, объясняя непонятные иероглифы. Удивительно, но информация откладывалась в голове, несмотря на то, что я стояла в кольце его рук, больше наслаждаясь теплом и близостью сильного тела, а еще чувством безопасности, что появлялось рядом с мужем. Наплевав на все, я прислонилась спиной к нему, чтобы быть еще ближе. Хант замолчал, прервав объяснение. Чай, его дыхание щекотало мне висок. «Да, зеленый или фруктовый. Тебе нужно поесть». «Не хочу». Странно вот так стоять с ним и негромко переговариваться, но мне было хорошо. Его близость казалась бальзамом для моих расшатанных нервов и успокаивала. «Сделай себе». Чуть подумав, Барс выбрал ужин. В столовую мы так и не пошли, разместившись за кухонным столом. Я грела руки о чашку и пила маленькими глотками фруктовый чай. Амар ел, предпринимая попытки накормить и меня. Но я лишь качала отрицательно головой. «Скажи, как так получилось, что они прошли защитное поле?» задала волнующий вопрос. «Кто они?» объяснять было не надо. Исталия обманула Камияра, сказав, что отец улетел, а ей нужно зачем-то домой. Лишь у брата допуск везде, поэтому охранная система и не среагировала. «Значит, любой может сесть в твой или его корабль и лететь, куда вздумается?» Кажется, я испортила аппетит Барсу своими вопросами, но хотелось побыстрее все выяснить. «Нет, без разрешения никто не взлетит. Поверь, он глубоко сожалеет о своем опрометчивом решении. Много толку мне от его сожалений, если бы меня убили», пронеслось в голове, но вслух я ничего не сказала. «Не понимаю, чем они соблазнили Исталию, раз она осмелилась на такое? Может, шантажировали? Да и сама Наира на что рассчитывала?» «Что станет всем управлять, пока тебе будет не до таких мелочей?» «С чего бы?» — удивленно посмотрел на меня Барс. «А разве нет? Она встретила свою пару и собиралась сегодня станцевать с ним брачный танец. Выражала бы тебе искреннее сочувствие из-за потери и говорила, как понимает всю тяжесть утраты», иронично произнесла я, видя по лицу Ханта, что это могло бы сработать. Наира не хотела терять власть и боролась за то, чтобы остаться во дворце. Ведь я ей приглашение не продлила бы. А Исталия всего лишь желала избавиться от Даши. После моей гибели и развода с Камияром сестре не было бы смысла оставаться на Баттасе. Кажется, кое-кто был ошарашен коварством тех, от кого не ожидал подобного. Но лично у меня оставались еще неясности. Не пойму, Как они узнали, где меня искать? И откуда у них средства, скрывающие запах и парализующие иглы? Любовник Наиры работал в службе безопасности. Молодой, подающий надежды кшатр, который быстро поднимался по карьерной лестнице. Им всем выдали эти наборы, чтобы они могли незаметно следить за порядком на празднике и без лишнего шума прекратить драку или любой начинающийся беспорядок. Как все оказалось просто. Теперь я вполне могла представить чувство амбициозной Наиры, когда ее парой оказался обычный безопасник. Это после Ханта и той власти, которую она имела рядом с ним. «Пойдем на улицу», — предложил Барс, окончательно потерявший аппетит. Мы убрали посуду и спустились в сад. Смотреть в сторону моря мне пока не хотелось. Немного прогулялись, а потом разместились в беседке на мягком диване. Почти сразу Барс сгробастал меня в объятия, усаживая к себе на колени. Я вяло дернулась, но он удержал. «Побудь со мной. Знаешь, пробираясь к тебе тайком и держа в своих руках, больше всего мечтал о том, что наступит такой момент, когда ты не станешь яростно вырываться, чуть открыв глаза», — признался Мар, и я замерла. «Именно тогда я научился ценить твое дыхание, ведь каждый вдох мог стать последним. Для меня уже счастье, что ты существуешь, и я встретил тебя». Перестав сопротивляться, я легла на его грудь, устремив взгляд на закатное небо, где стали появляться первые звезды. А Барс обнял меня, баюкая в кольце своих рук. «Не бойся, я обещал, что не буду спешить. К тому же задолжал тебе ухаживание». «Значит, мы будем спать отдельно?» Не могла не уточнить я, хотя была не уверена, что после всего пережитого смогу заснуть без кошмаров. «Вместе», — настойчиво произнес Барс, сжав меня чуть крепче. «Не уверен, что смогу отпустить, когда чуть тебя не потерял. Даю слово, что тебе грозят только объятия». Для меня это прозвучало самым лучшим обещанием, и я расслабилась. Больше всего хотелось вот так просто лежать и ни о чем не тревожиться, ощущая мерное биение его сердца. «Согласна?» — мягко и в то же время с надеждой спросил меня Барс. «Да», — тихо отозвалась я, оценив, что он поинтересовался моим мнением, и почувствовала, как Мар облегченно выдохнул. Между нами на некоторое время повисло молчание, но не давящее. С ним оказалось хорошо молчать, спокойно. Не нужно было подыскивать тему для разговора, чтобы заполнить тишину. «Можно спросить?» «Угу», — расслабленно отозвалась я. «В храме я не контролировал себя. Тебе было больно? Неприятна физическая близость? Я напугал тебя?» Жаркая волна смущения опалила мои щеки. Я не была готова это обсуждать. «Почему ты спрашиваешь?» Тянуло время, уходя от ответа. «Хочу, чтобы тебе было хорошо со мной. И если что-то не нравится, неприятно, об этом лучше говорить сразу». «Мар, ты обещал дать мне время. Скажи, почему сейчас поднял эту тему?» — произнесла я, с трудом подбирая слова. «Меня тяготит, что, поглощенный удовольствием от обладания тобой, я не заметил, что тебе плохо». «С чего ты взял?» — нервно воскликнула я, чувствуя себя крайне неуютно. «Если он ждет, что я признаюсь, что мне было хорошо, то напрасно. Я сквозь землю провалюсь скорее». «Ты шарахалась от меня на следующий день. Боишься разделить со мной спальню». «Чему ты удивляешься?» Я собиралась умереть, а тут во мне поселяется шатха, проецирующая желание, которым я не готова. Конечно же, мне хотелось держаться от тебя подальше, чтобы хоть как-то ее контролировать. И все же ты не ответила. Мне нечего сказать. Тебе тяжело это обсуждать? Очень осторожно уточнил Хант. Да. Судя по тому, как Барс изменился в лице и помрачнел, он как-то не так понял мои слова, и я поспешила исправить ситуацию, пока он еще чего-нибудь себе не надумал. Мар, ночь в храме не заставила меня бояться этой стороны отношений. То есть... Да, уже рыкнула я, смущенная до нельзя. И давай закроем тему. Растревоженная слишком интимными вопросами, я никак не могла успокоиться и боялась даже голову поднять, чтобы не встречаться с Барсом глазами. Хорошо еще, что он сменил тему и начал рассказывать о созвездиях, появляющихся на небе. Это отвлекло. Постепенно я расслабилась и, пригревшись, уснула у мужа на руках. Меня разбудил солнечный свет, что бил прямо в лицо. Поморщившись и приоткрыв один глаз, обнаружила, что нахожусь уже в спальне, а сзади ко мне прижимается горячее тело. Осторожно выползла из-под руки, что покоилась на моем животе, и посмотрела назад. Барс спал, и я тихонько встала с кровати, чтобы не разбудить его. Не удержалась и остановила взгляд на мужском лице. Красивый, мужественный. Глядя на него и вспоминая вчерашний вечер, поверить не могла, что мне пришлось убеждать его, что он был на высоте. Сейчас, при свете дня, это казалось смешным. Докатилась. Простыня сбилась, и глаза пропутешествовали по его обнаженной груди, отмечая развитую мускулатуру. Мар лег спать в пижамных брюках. Я же так и осталась в банном халате. От тесного соседства с его телом немного вспотела и, приказав себе прекращать глазеть на Барса, пошла в ванную. Когда вернулась, он спал в том же положении. Взяв в гардеробной первое попавшееся платье и сандалии, я оделась и выскользнула из комнаты. Спустившись босиком на первый этаж, лишь там обулась. Не стала сворачивать на кухню. Меня тянуло на улицу. Замерев на пороге дома, потянулась и улыбнулась солнечному дню. Голубое безоблачное небо, пестрые краски тюльпанов в саду, яркая зелень травы. Глубоко вдохнув наполненный цветочными ароматами воздух, я ощутила огромное счастье от того, что жива. Все вчерашние события казались нереальными, как будто не со мной. Я чувствовала себя молодой, сильной, в крови бурлила энергия, требуя выхода. Шаги позади я слышала, и руки, сомкнувшиеся на талии, неожиданностью для меня не стали. Почему сбежала? Не хотела будить. Я прислонилась к мужской груди. Помнится, мне еще в нашу первую встречу хотелось сделать так. А сейчас я позволила себе это, не задумываясь. Зная, что имею право, и получая удовольствие от того, насколько уютно себя чувствую в кольце его рук. «Хочу побегать», — сказала я, повернув голову к Марру. «Тогда бежим», — сказал он. «Как странно! Никаких возражений! Так просто согласился следовать за мной!» Я сделала движение, и Барс меня легко отпустил. На его губах появилась непривычно светлая улыбка с неким предвкушением. Я не стала переодеваться в более удобную одежду, а прямо так сорвалась с места. Пересекла сад, направляясь в лес. Бег никогда не был моим любимым видом спорта, но сейчас я бежала легко, буквально паря над землей, наслаждаясь скоростью, шумом ветра в ушах, приносимыми им запахами, заново познавая мир и чувствуя себя частью его. Непередаваемые ощущения. Бар с тенью скользил за мной, держась чуть позади, но рядом, не мешая, давая самой выбирать путь. Что-то менялось в душе, освобождалось, как будто спадали оковы, даже не так. Это сравнимо с тем, как из кокона появляется бабочка и впервые расправляет крылья, срываясь в полет. Так и я летела навстречу будущему, которое у меня будет, и принимала себя такой, какой стала.